Глава 10. Крис. Ну какая же скотина этот Фома Дмитриевич. И ведь знает гад, что я от него завишу сейчас. Выбор у меня стоит такой. Отчим или араб. Отдаться одному или попасть в лапы другого. Что бы на моем месте сделала мама? Конечно, выбрала бы Белогорского. И мне придется его выбрать. Против воли, да. Я совсем-совсем его не хочу. Нисколечко. «Сама ведь хочешь», — опровергает мою мысленную фразу, размазывая по моим маленьким складкам влагу. «Потекла. Это жидкое мыло». «Ну, конечно, ага. Мыло. Давай же, Крис, выбирай. Возьмешь в ротик или я войду сюда?» Надавливает головкой на вход слегка, пугая. «Пожалуйста, давайте перейдем в другое место. Я не хочу тут». «Хорошо». Соглашается отчим. «Пошли в постель. Сама пойдешь или тебя понести?» Зыркнув на него зло, закутываюсь в полотенце. Радуюсь малюсенькой отсрочке. Потяну время, а там, может, и изменится все. Я пить хочу. И есть. «Готовить будешь сама. Сумеешь глазунью пожарить?» Оборачивает свои мощные бедра полотенцем, которое явно маловато для его габаритов. Даже головку чуть опустившегося вниз члена не скрывает. «Сумею», — отвечаю с воодушевлением. «Тогда бери в холодильнике яйца и вперед». Отчим садится за стол и наблюдает, как я сную вокруг плиты. Мне приходится придерживать на груди полотенце, чтобы оно не упало, оставив меня голой перед этим пятикантропом, жаждущим мое тело. «Вам сколько штук?» Прикидываю количество яиц в коробке и проверяю срок годности. 4 хватит. Ну и слоновий аппетит. Я для себя вообще одно только собиралась пожарить. Сними это чертово полотенце. Дергает махровую ткань. Хочу видеть себя голой. Довольно ухмыляется, добившись своей цели. А мне хочется заехать деревянной лопаткой ему по уху. Сволочь бесстыжая. Я же стесняюсь. Ты просто совершенно. Сообщает мне, скользя поплывшим взглядом по изгибам моей фигуры. «У Фазелька вкус не дурен. Сразу тебя рассмотрел. Даже в одежде». «Вы не отдадите меня ему, чтобы не случилось?» «Обойдется. Сам буду трахать». Мое лицо и ушки заливаются красной краской. Уж лучше Фома, чем волосатые руки. Мой отчим красив своей мужской красотой. А что, если циничный сквернослов всего лишь маска? И на самом деле Белогорский другой. Что-то же меня привлекает в нем, раз я не даю ему жесткий отпор. «Верните! Я не собираюсь есть голый!» Воюю за полотенчик. «Ладно, прикройся. Я уже достаточно посмотрел». Обматываю голое тело и сажусь за стол. Глазунья получилась идеальной, не пережаренной и без тягучего белка. Только вот посолить забыла. Когда отчим меня раздел, я могла думать только о своей ноготе и его жадном взгляде. Но никак не о соли. «Молодец. Вкусно», — кивает Фома Дмитриевич. «Что сама не ешь? Жаловалась ведь на голод. Или просто повод искала от меня отделаться?» Хитро сощуривается, разгадав мой план. «Я хотела спросить». Без аппетита заталкиваю яичницу в рот. «Как там ваш охранник Володя?» «Подстрелили его. Но жив. В больничке находится». «Что будете дальше делать?» «Пообщаюсь кое с кем. Заручусь поддержкой и буду действовать. Сделаю так, чтобы арабы забыли в наш город дорогу». «Это опасно?» «За тебя, Кристинка, порву любого!» Говорит на полном серьезе. «С чего бы вдруг вы так заговорили?» «Переосмыслил все». «Что-то не похоже. Продолжаете добиваться меня принуждением». «Еще скажи, что тебе не нравится». Вы меня с кем-то путаете. А что лично тебе нравится? Забота. Я вчера вытащил тебя из заварушки, которую, заметь, ты же и спровоцировала. Потом лечил твою ногу с пулей в руке. Это недостаточно заботливо, по-твоему? Опускаю взгляд в пол. Он прав. Я неблагодарная. Найдите мою мать. Скажите ей, что со мной приключилась беда. Я уверена, что она меня не бросала, и, клянусь, я отдам вам свою невинность добровольно. Предложение интересное. Но это займет много времени, а я хочу тебя сейчас. Нет, Фома Дмитриевич. Сначала мама. Качаю головой. Ты же соскочишь потом. Не соскочу, честное слово. Надеешься, что мать защитит себя от злого Фомы Белогорского? Усмехается. Черт. Он видит меня насквозь. Именно об этом я и думала. Так не пойдет, красавица. Сначала отдаешься, потом я начинаю заниматься поисками Розалии. Если арабы меня раньше не прикончат. Но хотя бы умру счастливым, благодаря тебе. Загнал меня в угол скотина. Пока он не добьется моего тела, он и пальцем не пошевелит. А я чувствую, что маме нужна помощь. Она обманута и в беде. И только я ей могу помочь. Через Фому, конечно. У него люди и связи. Решайся, девочка. Ладно, ваша взяла. Я согласна. Только сделайте все быстро и без боли. Буду ждать вас в постели. Приходите через 15 минут. Как помоете посуду? Чего? Я еще и посуду должен мыть? Ворчит недовольно. А я пока подготовлюсь. Задумала что-то. Сканируя меня черными глазами, скребет подбородок. Честное слово, нет. Во дворе бегает овчарка, так что бежать не советую. Я и не собиралась. Лгу. Хотя, конечно, рассматривала вариант побега, но страшно оставаться без него. Кто меня защитит, если Фазилю попадусь? В общем, отчим припер меня к стенке. Придется подчиниться. Но потом я все расскажу матери, что он вынудил меня заняться с ним сексом. Она ему еще покажет, как издеваться над ее единственной дочерью. Мы вдвоем ему отомстим так, что он никогда не забудет нас. Только бы мамуля нашлась.